guests have already sent to their friends and family. But the main photo with the Intervision Award can be taken by only one country's team. И борьба за главный приз продолжается. Под номером 16 на Интервидении выступит удивительная артистка, виртуозно владеющая несколькими языками и музыкальными стилями своей страны. Встречайте, неповторимая Netsanet Sultan, Эфиопия. Сейчас будет очень динамичный номер. Netsanet Sultan — одна из самых узнаваемых и уважаемых артисток у себя на родине. Получила и признание критиков, и любовь слушателей. И сейчас мы, кстати, уж говоря о культурном разнообразии, услышим, как звучит еще один язык, не всем из нас знакомый. Это амхарский. Нередкий, на нем все-таки говорит более 25 миллионов человек во всем мире. Это государственный язык Эфиопии. Плюс еще здесь будут языки разных племен, так как Netsanet любит сочетать в своем творчестве культурное многообразие своей страны. Ее песня называется «Халала». Это страстное эмоциональное признание в любви. Танцуем. Быстро выучены слова. Поем всей планетой. Нет ничего лучше, чем собраться всей семьей у телевизора и в прямом эфире следить за нашим конкурсом. Приятных эмоций добавит и бесплатная эксклюзивная дебетовая карта ВТБ с кэшбэком 15% рублями. На театр и кино. Успейте оформить карту на ВТБ.ру или в офисах банка. Получайте не только удовольствие от Интервидения, но и кэшбэк от ВТБ. Вот это энергия, вот это страсть! Эфиопия зарядила весь зал. What energy, what passion! Ethiopia truly rocked our audience. Да, Эфиопия – это всегда уникальное звучание, которое ни с чем не спутаешь. Эти ритмы, эти мелодии, как путешествие во времени. Ethiopia always has a unique sound that's unmistakable. These rhythms, these melodies, it's just like a time journey. Музыка, которая идет от самых истоков. Такая музыка вечна. This is the very music that comes from the very beginnings of humanity. It is beyond competition, it is eternal. Позади уже 16 конкурсных выступлений Интервидения. И казалось, мы только начали. Well, yes, time flies. You want to hold on to it, to enjoy each song. But the moment when the jury will begin its work is just round the corner. Да, время летит стремительно. Хочется его удержать подольше, насладиться каждой песней. Но уже не за горами тот миг, когда жюри приступит к своей работе. But let's not rush either. There are still many exciting musical moments ahead.